Добрый-добрый-добрый день, уважаемые нефтеслушатели и нефтезрители. Сегодня мы вещаем не только на нефтерадио.онлайн, но и в группе ВКонтакте «Абитуриенты УГНТУ». Всем привет! Если нас видно и слышно, обязательно поставьте какие-нибудь значки типа таких. Если слышно не очень хорошо или видно не очень хорошо, поставьте два таких значка, и мы тогда сможем отличить. Сегодня в рамках радиофестиваля факультетов УГНТУ мы встречаемся с коллегами из Института химических технологий и инжиниринга УГНТУ в городе Стерлитамак. Я хотел бы представить наших гостей. Сегодня с вами нефтеслушатели и нефтезрители будут общаться директор Института химических технологий и инжиниринга Ильин Владимир Михайлович, Евгений Владимирович Боев, замдиректора по учебной и воспитательной работе, а также Анна Матвеева, студентка 4 курса. Коллеги, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, мы сразу с корабля на бал, вот и хотел бы принести извинения перед зрителями, которые вчера у нас готовились. Вчера, к сожалению, у меня не получилось выйти на связь с коллегами, но сегодня мы все исправим и все сделаем так, как даже не ожидалось. Коллеги, скажите, пожалуйста, какие возможности представляет институт абитуриентам в этом 22-м году? И что интересного, в принципе, в Стерлитамакском филиале, а сегодня, который уже называется Институт химических технологий и инжиниринга УГНТУ? Наверное, я отвечу. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, прежде всего, так сказать, о тех нововведениях, которые ожидают наших абитуриентов в 2022 году, ну, хотелось чуть-чуть кратко сказать о нашем филиале. Еще раз, наш филиал образован на 1900, я уже буду называть по-старому наш филиал, потому что он сейчас, как, конечно, называется Институт химических технологий и инжиниринга, но в народе, у нас в обиходе, в просторечии, он называется Стерлитамакский филиал УГНТУ. Поэтому наш филиал образован на 1955 году. Он является первым учебным технические учебные заведения нашего города. В настоящее время филиал динамично развивающее учебное заведение, которое является одним из крупнейших образовательных учебных заведений Юга Республики Башкортостан. Образовательный процесс, качественный, повторяю, образовательный процесс обеспечен квалифицированным преподавательским составом. Прежде всего, отличные материально технические базы, оснащенные лабораториями, аудиториями. У филиала имеется благоустроенное общежитие, имеется столовая, имеется спортзал. Есть все возможности для не только обучения, но и проведения свободного времени. Интересно, доступно, чтобы это было все захватывало молодых ребят, которые учатся у нас в нашем университете. В настоящее время филиал готовит специалистов по следующим направлениям. По программам бакалавриата у нас 6 направлений, по программам специалитета 1 направление и 4 программы по магистерским программам. Не буду останавливаться более подробно по всей этой программе. Всю информацию можно получить на сайте нашего Стерлитамакского филиала, нашего учебного заведения. Но сейчас немножко скажу о тех нововведениях, которые ждут нас, наших абитуриентов в этом году. Прежде всего, мы запускаем бакалаврскую программу информационной системы и технологии цифровой экономики, которая, мы надеемся, будет очень востребована среди наших абитуриентов, которые, ученики которых, эта программа, я надеюсь, тоже будет востребована на секторах промышленности, которые имеют какую-то связь с IT-технологией. Также мы запускаем магистерскую программу новую. Это разработка и совершенствование технологических комплексов химических и нефтегазовых производств. Мы тоже считаем, надеемся, что вот эта программа будет востребована, потому что это дает развитие тем студентам, которые заканчивают сейчас наши наш филиал механического направления, это более глубинные знания и будет более востребовано предприятие, которое сейчас наши ребята трудоустраиваются. Ну, впервые в истории мы в этом году запускаем две программы среднего профессионального образования. Это программы лаборант химического анализа и программы и специальности сварщика. Ну, что это дает нашим абитуриентам, нынешним, допустим, кто будет поступать, и кто выпускникам? Ну, во-первых, они получают рабочую профессию, востребованную рабочую профессию, востребованные специальности. А второе, уникальная возможность подготовиться и поступить без ЕГЭ, без ЕГЭ, повторяю, в университет или среднеобразовательный филиал. И это, мы тоже надеемся, что вот эта программа будет очень востребована. Мы ждем ребят на эти программы. Все сделали для того, чтобы обеспечить нормальный образовательный процесс. Ну, сегодня это в любом случае первый раз, и мы будем надеяться, что этот первый блин не будет комом в этом данном направлении. Ну, у меня все, спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Михайлович. А вот скажите, пожалуйста, в этом году теперь Стерлитамакский филиал называется Институтом химических технологий и инжиниринга. Вот скажите, за сменой вывески что в принципе поменялось? Но это ведь неспроста. Конечно, неспроста. Но мы считаем, что мы выросли уже как Стерлитамакский филиал. Мы считаем, что это у нас учебное заведение более способна обеспечить образовательный процесс, науку и связь с производством, как уже нормальный технологический институт, который обеспечивает вот это изучение химической технологии и инжиниринг. Инжиниринг подразумевает и изучение механических наук, я имею в виду, обучение на кафедрах ОНХЗ, это как изучение IT-технологий, поэтому вот симбиоз вот этих программ, он позволяет нам выйти в другой, немножко другой уровень. Спасибо большое. Владимир Михайлович, вы сказали об индустриальных партнерах. Скажите, а какие программы у вас реализуются с индустриальными партнерами? Ну, скажу, что с нашим индустриальным партнером у нас налажены тесные, очень тесные взаимоотношения. Это индустриальные партнеры, наши партнеры, это крупнейшие предприятия нашего города, республики, ну и некоторые предприятия нашей страны. Ну, это и Башкирская содовая компания, Стерлитамакский нефтехимический завод, Стерлитамакский завод СК, ВМЗМ, завод «Красный пролетарий», «Химэмонт» и многие предприятия, которые у нас существует вот в периметре нашего воздействия и в периметре, где работают наши выпускники. Конечно, на этих предприятиях у нас как минимум сейчас созданы базовые кафедры, которые позволяют углубленно изучать те дисциплины, которые мы проходим в университете. Они проходят обучение на этих предприятиях, уже готовятся в период обучения, знакомиться с производством, которое существует на этих предприятиях, знакомиться с людьми, знакомиться с оборудованием. Поэтому эта взаимосвязь очень здорово помогает осуществлять свой наш учебный процесс. Конечно, у нас и существует взаимодействие широкое, как и в области образования, подготовки студентов, поступления, это немного. Но у нас есть и образовательная программа, которая осуществляется вместе с нашим предприятием. Это, сейчас на данный момент две программы мы осуществляем в Московской собственной компании. Это программа магистратуры. Первая программа – это производство кондиционированных сод, специально готовят специалистов для Московской собственной компании. И вторая программа – это производство полибинетных фольгов, тоже готовим для ВСК. Это две программы. В настоящее время есть договоренности с другими предприятиями нашего города, осуществление вот таких программ, во-первых, разработки этих программ и в дальнейшем осуществление вот этих взаимодействий. Хорошо, спасибо большое, Владимир Михайлович. У меня сейчас вопрос к Евгению Владимировичу. Вот скажите, пожалуйста, какие специальности можно получить в Институте химических технологий и инжиниринга? То есть Стерлитамаки. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, у нас в этом году очень много специальностей, по которым мы идем на отбор, и скажу сразу, у нас рекордное количество бюджетных мест. А в этом году у нас их 208. Если там года 4 назад их было 80, то сейчас уже 208. Из них 117 бюджетных мест по программам бакалавриата на очной форме обучения. Это по 15 бюджетных мест на программах автоматизации тех процессов производства и на программе машины, аппараты, предприятия, нефтяной и газовой промышленности. У нас 25 бюджетных мест по программе управления техносферной и экологической безопасности предприятий. 30 бюджетных мест идет на программу системы средств автоматизации тех процессов. И целых 32 места у нас на химические технологии органических веществ. Это все бакалавриат, очная форма обучения. Плюсом у нас заострили внимание 43 бюджетных места на заочной форме обучения. На заочке у нас бюджетными местами это химические технологии органических веществ, это оборудование нефти и газовой переработки и системы средств автоматизации тех процессов. Ну и рекордное количество бюджетных мест по программам магистратуры. Их уже 48 бюджетных мест. Что ж, добро пожаловать, как говорится. Спасибо большое. Евгений Владимирович, еще один вопрос. Скажите, я понимаю, что у вас прибавление бюджетных мест происходит уже не первый год. Шестой год. Шестой год подряд. Отлично. Отлично. И динамика не снижается. Динамика не снижается. Но это говорит о высоком качестве подготовки, насколько я понимаю, высоком качестве подготовки именно в Стерлитамаке. Но бюджетные места выделяются Минобром не только по показателю качества, там много показателей. Это балл ЕГЭ поступившего, количество целевиков, трудоустройство, средняя заработная плата, как университет работает по дополнительным программам, как работает по науке. Много показателей. В зависимости от того, каждый показатель дает определенную, как говорится, копейку. Вот эта сумма складывается, ну и вузы, все вузы участвуют в конкурсе на количество бюджетных мест. Если у нас их становится все больше, значит, мы делаем все правильно. Да. Хорошо. А вопрос такой. Вот увеличение бюджетных мест приводит ли к какому-то изменению проходного балла? Этот вопрос интересует наших абитуриентов. Ну да, конечно, чем больше бюджетных мест, тем больше шансов у ребят поступить на эти бюджетные места. Ну и мы же понимаем, что в среднем количество абитуриентов из года в год примерно одинаковое, средний балл и проходной снижается. Само собой, больше шансов у ребят поступить именно на бюджет. Вот, ребят, я хотел обратиться именно к нефтеслушателям и нефтезрителям. Вы сейчас из первых уст услышали, да? Это простая математика. Чем больше бюджетных мест, тем ниже проходной балл. И это значит то, что ваши шансы поступить в Стерлитамакский филиал, который сегодня уже называется Институт химических технологий и инжиниринга, значительно выше. Хорошо, а где могут работать выпускники вашего института? Выпускники нашего института, я даже не знаю отрасль промышленности, где они не могли бы не работать. Но начнем с того, что как осуществляется производственный цикл, начнем с того, что наши выпускники могут работать в всех проектных организациях. Это как и разработчик технологий, и как проектирование промышленное строительство, гражданское строительство, проектив систем автоматизации и всего того, что окружает этот процесс проектирования. Наши ребята могут работать в строительных и монтажных организациях. Я знаю, просто на самом деле сейчас работники работают в тех монтажных организациях, которые строят заводы. Потом они эти организации, которые осуществляют устава этих заводов, а это знания, навыки, компетенции, просто так эту работу не может сделать любой специалист, который закончил, допустим, не нефтяной университет. Наши ребята могут работать на промышленных предприятиях. как я говорю, практически всех, опять-таки, как и строительство, промышленных предприятий, как производство там, химических продуктов, нефтедобычи, нефтегазодобычи, нефтепереработки, подготовки нефти, нефтехимии. Ну, спектр знаний и возможность применения, ну, довольно-таки очень широк. Мы осуществляем подготовку и по направлению техносферной безопасности. Мы выпускаем этих экологов, которые могут работать экологами на предприятиях, что очень востребовано практически сейчас на всех предприятиях. Это вот дефицитная профессия, тоже могут работать. Наши ребята работают, конечно, естественно, они руководителями. В первое время какой-то работают, конечно, может быть, и рабочими, а потом становятся руководителями среднего звена, высшего звена, там, на всех предприятиях нашего народного хозяйства. Очень сложно назвать те предприятия, где не могут работать наши выпускники. Я добавлю немного. Спасибо. Да. В среднем трудоустройство наших ребят составляет 85-90%. Это довольно-таки хороший показатель. Все спросят, а почему не 100%? Но мы же понимаем, что кто-то по окончании сразу уходит в декретный отпуск. Некоторые ребята наши в прошлом в магистратуру уходили в страны Европы и Северной Америки. Мы же понимаем, что вот эти ребята, их номер диплома, который находится в Федеральном реестре документов по образованию, не засветился ни в пенсионном фонде, они в физге приема. То есть человек официально не трудоустроен, хотя учится, например, в крепком европейском вузе. Но сейчас ситуация немного исправится. Ну и плюс ребята, особенно айтишники, работают довольно-таки немного работают на фрилансе. Я посмотрел последнюю статистику. По выпуску 18, 19, 20 годов наши ребята работают в 24 регионах Российской Федерации. Ну, само собой, большая часть из них в Республике Башкортостан. Ну и, честно скажу, получают довольно неплохую заработную плату. Ну, 10%, которые мне озвучили, там, по системе 90%, 2% трудоустройства позволяют. У нас еще 10% учатся иностранных студентов. Да. И они, к сожалению, выезжают на свою родину. В этом плане тоже не попадает в списке трудоустроенных. Поэтому фактически процент трудоустройства гораздо выше, чем показывает статистика. Давайте я переформулирую этот вопрос, на который вы отвечали, да? Вот я просто хотел задать, какой процент трудоустройства. Но я переформулирую и вот поставлю его таким образом. Скажите, пожалуйста, сколько ребят по окончанию Института химических технологий и инжиниринга не могут устроиться по специальности? Ну, вас поставил в ступор этот вопрос. Мы вчера звонили из одной довольно-таки хорошей крепкой компании, просили специалиста по одной из специальностей выпускника этого года, который хотел бы трудоустроиться, мы не смогли найти, потому что ребята уже, выпускники вот этого года, уже все нашли работу. Вот в том-то и дело, да. Когда мы задаем вопрос о проценте трудоустройства, это вопрос, вот имеющий вот такие исключения, о которых вы только что сказали. Но если спросить, кто не смог устроиться по профессии, наверное, ответ будет просто однозначный. Мы их не знаем. Да. Вы знаете, ко мне обращается, к сожалению, поздно обращается, вот в этих крупных предприятиях, не буду называть какие-то, которые, к сожалению, видно, обратили акцент на нашу федерацию, сделали очень поздно, или я не знаю, каким причинам, но, к сожалению, вот мы в данный момент помочь даже не можем ничем, потому что наши ребята все практически нашли место применения своим знаниям, компетенциям, которые они получили у нас в учебном заведении. Спасибо большое. Я хочу добавить, в нашем образовательном процессе участвуют сотрудники многих наших предприятий и организаций. Они же не просто так читают лекции, проводят практику, лабораторные и тому подобное. Не из-за того, что им деньги нужны. Им же нужны кадры. И начиная уже со второго, с третьего курса, каждый из них начинает вербовать себе новый кадр для своего цеха там, или для своей компании. Поэтому проблема в бульте нет. Это очень важный показатель для любого образовательного учреждения. Но здесь он выполняется как-то сам. Вот так я скажу. Мы бульте не наблюдаемся. Хорошо, есть, спасибо. Спасибо. Для тех, кто только присоединился к трансляции, я напоминаю то, что мы сегодня беседуем с гостями и даже с героями сегодняшнего дня радиофестиваля факультетов УГНТУ, а именно с директором Института химических технологий и инжиниринга УГНТУ в городе Стерлитамак Ильиным Владимиром Михайловичем, с заместителем директора по учебной и воспитательной работе Евгением Владимировичем Боевым, а также с Анной Матвеевой, студенткой четвертого курса. И вот вопрос сейчас будет как раз к Анне. Анна Матвеева, а скажите нам, пожалуйста, а как вам учиться, как вы учитесь, и ну, что вы чувствуете, обучаясь в УГНТУ в Стерлитамаке? Добрый день. У нас в университете учиться очень интересно. Помимо того, что днем студенты сидят на лекциях, лабораторных работах, практических занятиях, где осваивают свою будущую профессию, они также могут получить у нас такие софт-скиллсы, как работа в команде, организованность, ответственность, выступление со своими работами на публике и многое другое. Это сейчас очень необходимо в нашем современном мире для каждого человека, так как так будет происходить развитие личности, а также это поможет им в будущей профессии. Так наши студенты активно занимаются научной деятельностью, публикуют свои работы, выступают с ними на конференциях, форумах, семинарах, занимают призовые места. Помимо всего этого, у нас работают такие отделы, как общественные, культурно-массовые, информационные и спортивные. У нас большая команда активистов, и, наверное, давайте я подробно расскажу про каждый из отделов. Первый отдел – это информационный отдел. Они занимаются информированием студентов обо всех новостях и мероприятиях, которые происходят у нас в ВУЗе. В команду входят креативные дизайнеры, фотографы, видеографы, копирайтеры. Они создают классные афиши, дизайны рамы, меж, а также снимают наши собственные новости, нефть ньюс. Поэтому советую всем зайти на наши странички в соцсетях, подписаться, чтобы сейчас уже знать, что интересного пойдет при обучении у нас. Следующий отдел – это спортивный отдел. У нас работают секции по футболу, волейболу, настольному теннису. Также ребята участвуют в городских соревнованиях, где занимают призовые места. И мы часто организуем внутривузовские соревнования. Также активно оборот у нас набирает киберспорт. Ребята организуют турниры по FIFA, Dota, CSGO и другим играм. Следующий отдел – это общественный отдел. Участники общественного отдела участвуют во всех мероприятиях в нашем университете, а также принимают активное участие в жизни города в качестве организаторов, волонтеров и общественных наблюдателей. Например, на таких мероприятиях, как всероссийские городские акции, форумы, семинары и многое другое. Также у нас в отделе есть эко-клуб «Бионос», который зарегистрирован в Ассоциации «Зеленых вузов России». Участники эко-клуба проводят различные экологические квесты по движению эко и зеленых вузов, проводят экологические уроки, лекции, квесты, квизы, кинопоказы для школьников и студентов нашего города, а также делают все для сохранения жизни на Земле. Так, за 2 года существования нашего эко-клуба ребята уже 4 раза ездили в Москву на Всероссийский съезд зеленых вузов России. Там мы получили дипломы победителей и призеров квестов. Перелеты, проживание, питание нам помогли оплатить организаторы и спонсоры, поэтому я считаю, это просто замечательная возможность для студентов увидеть Россию и познакомиться со студентами со всей страны. Также в этом году мы выиграли грант в конкурсе лидерских проектов от УГНТУ, а значит, появилась возможность дальнейшего развития этого клуба для привлечения всех неравнодушных людей к решению экологических проблем и помощи природе вместе с нами. Следующий отдел – это культурно-массовый отдел. Туда входит танцевальный коллектив «Индиго», вокальное объединение «Голос нефтяного» и КВН-команда «Безопасность УГНТУ». Ребята участвуют во всех культурно-массовых мероприятиях в нашем университете, а также выступают на городских мероприятиях. Ну и, конечно же, помимо того, что мы организуем мероприятия, мы заботимся и о летнем оздоровлении наших студентов. Наших студентов есть возможность летом поехать в Крым, в Туапсе, в Санкт-Петербург, в Сулуми, в санатории Республики Башкортостан России. Там для них организуют познавательные экскурсии, развлекательные программы, многое другое. Поэтому, если среди вас есть активные, инициативные ребята, которые хотят провести свои студенческие годы полезно, интересно, ярко и незабываемо, то я считаю, наша студенческая жизнь интересная, насыщенная, это еще один повод поступить именно в наш университет. Отлично. Анна, а вот вы скажите, пожалуйста, мне, в вашей группе, в которой вы учитесь, сколько ребят из Стерлитамака и сколько приезжих? Ну, в процентах. Человек, наверное, 10, у нас в группе 28 человек, где-то 10 это городские ребята, все остальные это вот из разных уголков, так скажем, Республики Башкортостан и даже России. У нас есть ребята из Санкт-Петербурга, из Чехии. Хорошо, спасибо большое. И вот давайте мы сейчас поговорим об иногородних ребятах и об иностранных. И вопрос здесь очень, ну, по крайней мере, для Нефтерадио, он очень важный, поскольку нефтерадио.онлайн слушают не менее 50% иностранных слушателей, русскоязычных иностранных слушателей. Среди них, конечно же, есть те, кто интересуется возможностью обучения в нефтяном университете и в том числе в Стерлитамакском филиале, а именно институте нефтехимических технологий и инжиниринга, который, как он называется сейчас. Вот скажите, пожалуйста, где у вас проживают иногородние ребята? Какие создаются условия для них? Какой распорядок? Ну, давайте я отвечу на этот вопрос. Владимир Михайлович Ильин, директор Института химических технологий и инжиниринга. Ну, в настоящее время у нас обучается 92 иностранных студента из 9 стран мира. Обучаются практически на все бакалаврские программы, которые есть, и по окончании остаются обучаться и в этом году, и в прошлом году остаются на программе магистратуры. Что говорит, что ребята очень им нравится обучаться в нашем институте, и они готовы продолжить обучение именно в нашей магистратуре нашего учебного заведения. В этом году то же самое, тенденция такая сохранилась. Ребята проживают комфортабельно, комфортно в общежитии. Мы стараемся, конечно, для них создать все условия, ну, потому что, как минимум, потому что они все-таки не жители нашей страны, и у них есть определенные трудности, как минимум, в общении, трудности в благоустройстве своего дома, так называемого, в своей комнате, потому что есть некие все-таки языковые ограничения, которые сталкиваются ребята. Поэтому и сотрудники, и преподаватели, конечно, усиленное внимание обращают на этих ребят, и, конечно, создают максимальные условия проживания в нашем общежитии. Они пользуются всеми благами, которые, по возможности, которые мы можем дать в нашем филиале. Это, конечно, и столовая, и спортзал, и все, что можно, мы можем, конечно, предоставляем для того, чтобы им было комфортно и комфортно проживать, и с удовольствием гранит науки. Иногда делаем даже то, что как бы для этих ребят, что даже не положено нам делать, но мы идем на какие-то материальные затраты для того, чтобы им было более комфортно. Проблемы, когда были у нас проблемы, пандемии, никуда не денется от этого, ковид, сирепство вшивал, и наши студенты иностранные, из школы, изучение русского языка, тоже были подвержены этим заболеваниям. Мы организовали мало того, что у нас был обсерватор, мы организовали полностью горячее питание трехразовое, поэтому все стараемся максимально создать условия для их обучения и проживания. Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, это касается только иностранных студентов, но иногородние, то есть граждане России, вот вы говорите о комфортабельных условиях в общежитии, это касается, распространяется на наших сограждан? Конечно, распространяется, да. Мы тоже максимально стараемся благородский быт, который проживает в общежитии, В прошлом году мы затратили на ремонт общежития 3 миллиона рублей. Приобрели дополнительно микроволновые печи на каждом этаже, на каждом сейчас комнате прием пищи есть. Приобрели холодильники для того, чтобы не было проблем с хранением продуктов. В этом году сейчас ремонтируется целое крыло тоже. Там, пытаемся делать шикарные комнаты, шикарные душевые, шикарные бальные, туалеты, все пытаемся делать по самому высокому уровню, чтобы именно пришли они к нам в университет все житие и почувствовали себя все-таки немножко дома. Поэтому, конечно, мы опыт где-то средств не хватает, но мы все те средства, которые нам выделяет наше руководство университета, мы стараемся использовать именно максимум. В этом году точно использовать того, чтобы как-то сделать наше общежитие еще более устроенным и более привлекательным. Владимир Михайлович, а еще скажите, пожалуйста, вот ребята учатся, выпускаются, трудоустраиваются. А как складывается их трудовая жизнь, вообще карьера и, в принципе, жизненный путь? Есть ли кто-то среди знаменитостей? Можете вы как-то вот рассказать о них? Что могу сказать? Практически все руководители, как бывшие, так и существующие наших крупнейших предприятий, это выпускники нашего Стрельтоваска в то время филиала, сейчас технологии инженерии. Практически все. Я уже говорю про топ-менеджмент, который сейчас работает на предприятии или работал на этих предприятиях. У нас второй момент. Практически все руководители нашего города, глав администрации нашего города, это тоже выпускники нашего учебного заведения. То есть общий язык руководители и предприятий, и руководители чиновничьих аппаратов управления администрации города находят, понимают, как взаимодействовать, как делать жизнь лучше для Стерлитамака, для зеленого прекрасного города. Это касается не только промышленных крупных предприятий, я просто озвучил до этого, это касается и предприятий обеспечения жизнеобеспечения города, там, это водоканал, Судор, такие предприятия. Это предприятия, которые муниципальные предприятия, и тоже являются практически все выпускниками нашего учебного заведения. Специфики, я же не зря вам в прошлый раз говорили, спросили о специфике, где они могут работать. И с нашим образованием работать можно везде, потому что есть полученные навыки, компетенции, знания, которые позволяют потом более углубленно изучать те моменты уже непосредственно в каком-то производственном или непроизводственном объекте, организации. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Евгений Владимирович, давайте вернемся к приемной кампании, для чего мы и собрались. Приемной кампании 22-го года. Что вы можете еще рассказать? По самой приемной кампании буквально вчера проводила небольшую сверку по сравнению с прошлым годом. Мы сейчас уже по количеству заявлений приезжаем на 15%. У меня дата была 25 июля, я проводил сверху прошлого года. Мы сейчас на 15% опережаем 25 июля 2021 года. У нас на сегодняшний момент уже более 400 заявлений подано первым приоритетом. Всего у нас по приоритетам там, первый, второй и так далее уже около 1400. Идет. Особый конкурс меня даже удивило, может, порадовало. Конкурс на программу магистратуры химии и технологии производства кальцинированной соды и химии и технологии производства ПВК. Там на 17 бюджетных мест ушли 98 заявлений. А мы документы еще, можно сказать, до 5 августа мы их принимаем. Да. Документы. Поэтому, думаю, все будет замечательно. Хорошо. Следует ли из этого то, что ребятам, которые собираются поступить в Стерлитамакский филиал, а именно Институт химических технологий и инжиниринга, следует поторопиться и внимательнее следить за состоянием дел, за своим личным кабинетом, в конце концов? Не только поторопиться, не только внимательно смотреть, но и сразу посоветую общаться с сотрудниками приемной комиссии. Мы просто не первый год работаем. Я в приемной комиссии начал с 2013 года работать. И примерно уже вижу судьбу каждого абитуриента. Куда он сядет, куда он не сядет. Куда пройдет, куда не пройдет. Поэтому, само собой, и те технические секретари тоже довольно-таки опытные девушки. Общайтесь с приемной комиссией. Вот это самый большой совет. И каждый день смотрите лично кабинет. Евгений Владимирович, правильно ли я понимаю, что самый простой способ для общения – это прийти непосредственно в приемную комиссию, либо воспользоваться сайтом Стерлитамакской приемной комиссии? Лучше всего прийти к нам в гости, в приемную комиссию. Мы в этом году организовали экскурсии для абитуриентов по нашему филиалу. Если Отлично. Есть такое желание… У нас ребята, волонтеры, вот они, в частности, проведут по всему филиалу, покажут лаборатории, покажут столовую, спортзал, библиотеку, компьютерные классы, большие лекционные аудитории. Рассказываем про учебный процесс, как все происходит, то есть можно прямо студенты узнать все спросить. Из первых уст они узнают, как учиться у нас в Стерлитамаке. Хорошо. Всем, кто смотрит нас, но еще не знает, кто мы такие, я хочу напомнить, что сегодня в рамках радиофестиваля факультетов УГНТУ мы беседуем с представителями Стерлитамакского института химических технологий и инжиниринга УГНТУ. Это бывший Стерлитамакский филиал, но многие по старинке так его называют, что совершенно справедливо. А именно, беседуем мы сегодня с Владимиром Михайловичем Ильиным, директором института, заместителем директора по учебной и воспитательной работе Евгением Владимировичем Боевым и студенткой Анной Матвеевой, студенткой 4 курса. Но я хотел бы уже подвести черту, но прежде чем вы какие-то напутственные слова не скажете абитуриентам и, возможно, их родителям, если они нас сейчас слушают, я думаю, что этого бы делать не стоило. Поэтому слово вам, коллеги. Что вы можете пожелать тем, кто сегодня делает выбор, куда идти учиться и на кого идти учиться? Уважаемые наши слушатели, конечно, я хочу посоветовать вам сделать правильный выбор. А правильный выбор, как минимум, поступить в Уфимский государственный институт технический университет, а по максимуму, конечно, поступить в Стерлитамакский филиал или институт технической технологии и инженерии, где вы получите достойное образование, которое позволит построить вам серьезную платформу, с которой вы можете спокойно двигаться по жизни. Делайте правильный выбор. Мы вас ждем, мы вам создадим все условия, чтобы обучение происходило качественно, комфортно, интересно, чтобы это обучение вы запомнили на всю оставшуюся жизнь. Спасибо большое. Спасибо большое, Стерлитамак. Спасибо большое, нефтеслушатели, нефтезрители. Мы заканчиваем этот час. В эфире был Илья Тавлияров, ведущий нефтерадио.онлайн. Мы с вами увидимся. А пока не переключайтесь. И продолжайте слушать классную музыку на нефтерадио.онлайн.